Послание неверующему. О человек, ты создан в мире этом, чтобы познать всесильного Творца. Прошу тебя, задумайся об этом, ведь жизнь твоя не длится без конца. Ты помнишь, думаю, как 20 тебе было, как вдаль смотрели бойкие глаза, в руках, в ногах, везде ты чуял силу, казалось, так продлится навсегда. И годы шли неумолимо быстро, добиться в жизни много ты успел. Семья, работа, дом, машина, но что-то важное ты сделать не сумел. Того, кто в жизни путь твой охраняет, дает дыхание, зрение и вкус. Того, кто всю твою семью благословляет, забыл прославить ты то имя, Иисус. Но все земные блага и успехи, что видел в жизни ты от Божьей руки, сравнить нельзя с великой древней вехой, что человечеству напомнить мы должны. На миг прошу тебя, отбрось свои заботы, свои желания, суету страстей, и мысленно вернись ты на Голгофу, лицо распятого увидишь ты на ней. Лицо того, кто миром был поруган, кто был избит, изранен, пригвожден, подумай только, выдержать такую муку, и за тебя он был ведь там казнен. Ты скажешь, нет, Христа бы я не распил, и если б был я там, то защитил, не стал бы я делить его одежды, и то лицо святое не избил. Послушай, о мой друг нетерпеливый, и вникни в рассуждение моих слов, и вспомни дни, протекшие уж мимо, и будь к услышанному ты готов. Когда грешил ты и творил неправду, когда скандалил, злился и кричал, когда бессовестно обманывал ты маму, тогда Христу ты гвозди забивал. Когда ты каждый день пораньше вставши, не мог прославить языком Творца, ты был из тех, кто яростно в толпе кричавши, распни его, и ждал его конца. Когда уста ты открывал на сквернословие, на смех пустой и пошлые слова, ты был не лучше воинов в притории, что издевались над Христом тогда. Когда ты лицемерил перед другом, но в сердце яд злобы все ж затаив, тебя сравню в всем случае с Иудой, предавшего Христа, добро забыв. И так я мог бы продолжать и дальше, но в принципе картина уж ясна, что жизнь свою растратил ты напрасно, в своем пути ты не познал Христа. Совет тебе мой будет недвусмыслен. Пока живешь, отдайся ты Христу. Пусть жизнь твоя доселе шла в погибель, но ты спасешься, лишь прильни к кресту. О человек, ты создан в мире этом, чтобы познать всесильного Творца. Прошу тебя, задумайся об этом, ведь жизнь твоя не длится без конца».